«Все хорошо, я помог ему подняться, вы в безопасности». В итоге пленник не выдержал и, беззвучно расплакавшись, уткнулся мне в плечо. «Спасибо», — шептал он, — «спасибо большое». «Тише, тише, кошмар закончился». Я похлопал бедолагу по плечу. «Как вас зовут?» «Йохан». «Йохан, очень приятно. Меня зовут Володя, и я пришел, чтобы разобраться с этими ублюдками. Но прежде, чем мы поставим жирную точку, мне необходимо узнать, где держат остальных пленников. Они все на кухне. Это на 3 этажа выше. Все в этом крыле». «Хорошо. Сейчас вы сидите здесь и ждете солдат королевской армии. И огромная просьба, не геройничайте. Оставьте спасение пленников и штурм завода компетентным специалистам. Ладно, Господь с вами. Какой из меня герой?» Утирая слезы, ответил мужичок. «Молодцом. Сразу сказал, как есть. Спрячьтесь и сидите тут». Я включил рацию. «Вигиланд вызывает стражника». «Прием. Стражник на связи», — отозвался дохлый из наушника. Генерал окончательно вжился в роль штурмовика, поэтому говорил голосом типичного персонажа из любимых боевиков Толика. «На 2-м этаже освобожденный пленник. В комнате отдыха, сразу за аккумулятором. Через 3 минуты его нужно будет аккуратно забрать и вывести». «Прием. Вас понял, Вигиланд. Отправляю группу спасения», — ответил генерал. «Через 3 минуты вас вытащит отсюда, Йохан. Ваша задача – спрятаться и ждать солдат королевской армии. Вы справитесь». «Я постараюсь», – ответил мужичок. «Крепитесь, Йохан. Осталось недолго». Я еще раз похлопал пленника по плечу и направился дальше. В темноте очень сложно использовать некоторые конструкты, поскольку для точечно направленных заклятий необходим зрительный контакт с целью. А когда тебе видно каждого охранника, можно экспериментировать и устраивать тотальное магическое истребление. То есть винтовку я взял чисто для подстраховки. Кто знает, вдруг Вофл каким-то чудесным образом тоже использует выключатели. Тут нужно быть готовым ко всему. В коридоре стояло еще 5 охранников. Вот тут я смогу потренировать хотя бы часть убийственных техник крови Анубиса. Первому заморозил всю кровеносную систему, у 2-го поднял артериальное давление до критической точки. Ух, зря я это сделал. От такого фонтана оставшиеся начали неистово верещать. Пришлось по-быстрому перекрыть им кислород в буквальном смысле этого слова. Обойдя кровавую баню, я поднялся по лестнице на следующий этаж. Там меня уже встречал 10 бойцов, всполошившихся внезапным криком товарищей. Увы, рисовать индивидуальные конструкты для каждого времени не было, а перекрывать кислород я мог одновременно всего 3 боевым единицам. Пришлось активировать энергетический щит Лины, а затем на дикой скорости пойти в атаку. Жикич сегодня пировала. Столько крови за раз она уже давненько не проливала. Разобравшись с оставшимися охранниками, я хотел было направиться в сторону лестницы, но из ближайшей двери вылетела окровавленная тушка террориста. Это что за хрень? Ну, конечно. Следом за трупом в окружении охранников вышел наш глубоко уважаемый Хиральд. Вся его броня была покрыта чужой кровью, а дружелюбная улыбка превратилась в звериный оскал. «Какого черта?» – злобно прорычал я и схватил принца за руку. «Почему ты не с моим отрядом? С ними скучно». Парень довольно грубо отпихнул меня в сторону и высвободил руку. «Вигиланд ты или нет, мне на это уже плевать. Я – защитник своей родины. Я поговорю с твоим отцом. Видимо, в детстве тебя мало пороли ремнем по заднице. Не твое дело, выскочка», — злобно ответил Хиральд. От дружелюбия не осталось и следа. «Отец всегда говорил нам, что мы вольны сами выбирать свой путь, и лично я готовился к этому все последние годы. Я благодарен тебе за то, что именно ты дал мне шанс доказать отцу, чего я стою, и дальше мы пойдем вместе». «Нет, Хиральд, дальше будет так, ты засунешь свое королевское эго и желание покрасоваться перед батей глубоко в задницу, а потом пойдешь к моей группе. Ты соображаешь, что это не игрушки, и даже не тренировки в военном лагере. Это, мать твою, война. Тебя могут убить. Я воин. Ага, молоко с губ сотри, а потом уже говори. Хиральд, я не собираюсь с тобой возиться. На кону жизни пленников. Ты это понимаешь? Не отнимай у меня драгоценное время». «Хорошо, спасай своих пленников», — сухо ответил принц, и, стряхнув кровь с металлических кулаков, вместе со своим отрядом направился дальше по лестнице. «Знаешь, что? Да, пошел ты», — кинул я ему вслед, как камень с души. «Нет, ну серьезно, парню 25 лет, и ладно бы обычному, так нет же, тут у нас самый настоящий принц, которого должны были воспитывать по всем золотым стандартам. это же потенциальный правитель. Но, что я вижу? Самодур, грубиян, лицемер и вообще так себе типок. Вот и пускай дальше разбирается сам. Принц, как и Ларсин, тоже в сделку не входил. Лина, прием, прорычал я, включив рацию. На связи, холодно отозвалась волчица. Какого черта вынес Хиральдом? Он вынес всем мозг и сбежал. И вы должны были охранять его. Ох, в общем, как только мы закончим, я тебя отхлещу по жопе. Ты меня поняла, изврат, заключила Лина. Но я-то слышал шорох от ее рогалика вентилятора. Конец связи. Так, нужно остыть. Главное, что принц все еще работал тихо и не отсвечивал. Нужно добраться до кухни и спасти заложников, а затем разыскать Вафла. Выведай ему предводителя всю необходимую информацию о господине Пи, а затем я сравняю этот завод с землей. Главное больше не обращать внимания на придурка принца. Хочет убивать? Пускай убивает. Мне до лампочки. Лишь бы операцию не сорвал. Поднявшись на пятый этаж, я встретился с толпой из 20 охранников. Они были распределены по всему коридору, так что первую десятку можно спокойно устранить выкачиванием воздуха и заморозкой крови. На одном из уроков, Пусть рассказывала, что маги воздуха могли делать кислородные помпы внутри кровеносной системы, тем самым быстро и безболезненно уничтожая живую силу противника. Но на такое способны только заклинатели от 9 ранга. Тема интересная. Поэтому надо будет углубиться в изучение данного конструкта. Продвигаясь дальше, я добил оставшихся охранников Жикичем и аккуратно заглянул на кухню. 18 человек и Йохан, который ожидает спасательной группы в комнате отдыха. Все, как говорил разведывательный птиц. Оставшиеся пленники готовили, мыли посуду и прибирались. Их руки длинными цепями были прикованы к вытянутому металлическому шесту. Держат, как животных. Впрочем, я и не удивлен. Стоило мне войти, как бедолаги начали испуганно пятиться. «Тише, ребята, я пришел с миром. Его Королевское Величество прислал нас за вами». После секундной паузы, все смотрели на меня мокрыми глазами. Я начал ломать цепи, и процесс шел бы куда быстрее, но расчувствовавшиеся пленники норовили обнять или хотя бы потрогать меня. Грубо отвечать не хотелось, поэтому пришлось просто слегка отталкивать их в сторону, чтобы не мешались. «Защитник, это Вигиланд. Прием. Слышу вас, Вигиланд. Заложники у меня. Нужен спасательный отряд. Кухня. Пятый этаж. Дорогу расчистил. Принял. Выдвигаемся. Не знаю, сколько еще представителей ярости перебил Хиральд, но даже при самом лучшем исходе на заводе оставалось около 100 вооруженных головорезов, которые могли сильно замедлить наступление, чтобы дать время Вафлу. Кто-нибудь знает, где сидит их главный?» Поинтересовался я. «Мы носили еду на подносе к кабинету бухгалтерии на 6-м этаже правого крыла», ответила женщина в возрасте. «Но дверь никто и никогда не открывал. Так что, кто там и как вооружен, никто не знает». «Понял. Благодарю. А вы должны сидеть тихо и ждать спасательную группу. Она придет с минуты на минуту». «Так, я оглядел бедолаг. Кто-нибудь умеет обращаться с оружием?» «Я могу». Поднял руку бодрый сухой старичок в клетчатом помятом костюме. «Охочусь с 84-го. Имею несколько кубков по стрельбе». «Отлично». Я вышел в коридор и снял несколько старых винтовок с трупов. «Кто-то еще?» «Я тоже могу», произнес пухлый дядька в синем спортивном костюме. 15 лет отдал полиции. «Практика есть». «Хорошо. Может быть, еще кто-нибудь?» Увы, все остальные молчали. «Ладно. Я взял 3 винтовки, а остальные разрядил и разобрал. 3 старых демидовых 2 стрелкам хватит за глаза. Им главное, патроны, если вдруг начнется жара. А вот оставшееся оружие лучше обезопасить. Заложники все равно не умеют им пользоваться. А враг может с легкостью застрелить кого-нибудь, если подвернется случай. Прячьтесь за кухонные гарнитуры. Опрокидывайте столы и стулья. Чем больше предметов между вами и стрелком, тем больше шансов выжить. И не вздумайте прятаться только за столы. В кино вам врут. Обычная винтовочная пуля калибра 5,45 с легкостью пробьет даже толстую деревянную столешницу. А калибр покрупнее прошьет электрическую плиту насквозь и проделает в вас дыру, через которую вы будете терять драгоценную кровь. Ваша основная задача – сидеть тихо и не привлекать внимания. Шанс того, что враг уже догадался о начале штурмовой операции, мал, но не равен нулю. Стрелки должны расположиться по углам. Под перекрестным огнем у противника будет меньше шанса пройти в комнату. Если к вам швырнут гранату, Всем лечь и закрыть голову руками. Это обязательно. Осколки наступательной гранаты в разы опаснее и губительнее пуль. Всем все понятно? Объяснять на норвежском было тяжеловато, но я, вроде, справился. Пленники молча кивнули и тут же начали строить защитные баррикады. В идеале, за то время, пока они тут возятся, к ним бы уже подошла спасательная группа. Тогда все точно пройдет без проблем. Да и я бы с удовольствием остался тут и проконтролировал безопасность бедолаг. Но чертов принц мог случайно убить Вафла. А это может привести к дезинформации и новому очагу ярости плебсов. Подобные сорняки надо выкапывать с корнем и уничтожать все разом. Спустившись вниз, я присел на корточки, а затем медленно перекатился к дверям. Судя по схеме, вход в правое крыло был совсем рядом. Главное, незаметно пройти через стражников. Наверняка, с кем-то из охраны левого крыла уже попытались связаться, а значит, совсем скоро представители ярости заметят неладное. Оглядевшись по сторонам, я засек парочку пулеметчиков, что дежурили на крыше. Кстати, отличная тема. Если кто-то попытается вырваться из левого крыла, его тут же положат пулеметной очередью. Лишив бедолаг воздуха, я на максимальной скорости припустил к пожелтевшей от времени двери. А вот и основное офисное здание. Камер наблюдения тут не было. Старые убрали, а новые поставить никто не потрудился. Видимо, не такой уж и щедрый у них покровитель. Пробравшись по коридору и обойдя небольшую погрузочную платформу, я поднялся на второй этаж. Проклятая тишина. Раздался недовольный мужской голос. Все правое крыло, как будто вымерло к чертовой матери. Вофл сказал сидеть и не отсвечивать. Ответил второй. Может быть, проблемы с аппаратурой? Отряд Найта ушел проверить и не выходит на связь уже 15 минут. Это ненормально. И, что ты предлагаешь? Свалить с поста и бросить Вофла? Ты же прекрасно знаешь, что он не убежит. Поступим, как конченые дезертиры после всего, что он для нас сделал. Да я лучше сдохну, как герой, и, хотя бы, попытаюсь защитить его, чем потом всю жизнь сидеть в тюрьме и жалеть. Верно говоришь, будем ждать. Да и, к тому же, если бы кто-то и осмелился напасть, то наверняка мы бы услышали пулемет. Договорить стражник не успел, ибо я заморозил его кровь. Второй запаниковал, но был лишен возможности дышать. Переступив через трупы, я вытащил Жекича и заглянул в бухгалтерию. «Хви, Жорж, это вы?» – спросил ослабленный голос из мрака кабинета. «Что за дичь?» По всему полу были раскиданы толстые провода, которые тянулись к огромной установке, отдаленно напоминающей медицинский модуль старого образца. Аккуратно прикрыв за собой дверь, я сделал шаг вперед. «Хви», – повторил ослабленный голос. «Что у вас там происходит?» Огромная установка начала с тихим жужжанием поворачиваться ко мне. К черту! Вдруг оружие, сделав кувырок, я спрятался за хаотично расставленные тумбочки. «Не переживай», — вздохнула Хихаль. «Сомневаюсь, что он способен причинить тебе вред. Ты откуда знаешь?» — напряженно спросил я. «А ты взгляни. Я проверила этот странный аппарат. Ничего опасного в нем нет. Да и вообще, что за недоверие?» — недовольно хмыкнула помощница. «Кто ты?» — настойчиво спросил голос. Аккуратно поднявшись, я немного удивился, но вида не подал. Огромная установка оказалась чем-то вроде трона, который был вмонтирован в аппарат для искусственного жизнеобеспечения. На ней, словно полумертвый царь, восседал мужчина. Он больше напоминал иссушенную мумию, а не человека. Бледная кожа обтягивала кости. От волос осталась лишь непонятная седая поросль над ушами. Зато ярко-синие радужки глаз как будто горели двумя огоньками во мраке кабинета. «У меня встречный вопрос. Кто ты? Или правильнее говорить, что ты?» Хех, загадочное существо лишь болезненно улыбнулось. «Я, человек, просто немного болею». «Немного? Да ты у нас шутник. Как зовут?» «Валерий фон Аглист. Но многие называют меня просто Вофл. Я, вроде, должен командовать тут парадом. Но я слегка расстроен, что ты не знаешь моего имени. Имя-то я как раз знаю. Но вот то, что яростью плебсов управляет нечто подобное, для меня открытие. Ну зато понятно, зачем вам целых 3 аккумулятора. Они подпитывают твой аппарат, верно?» «Верно», — ответил Вофл. «Я правда хотел бы с тобой поговорить. Я столько всего слышал про тебя в сети, но наше время подошло к концу. И твое, и мое. О, чем это ты?» Я с непониманием взглянул на болезного. Позади послышался щелчок предохранителя. «Игры закончились, Демидов», — произнес Хиральд, и начал медленно приближаться, наведя на меня пистолет. «Очень жаль убивать такого славного воина. правда, но у меня просто нет выбора. Ля ты крыса, я нажал на волшебную кнопочку на мобильнике, а затем поднял руки на уровень плеч. Так за всеми этими безобразиями стоял его высочество, средний сын короля. Теперь понятно, почему ты так рьяно рвался сюда, игнорируя все мои предостережения. Одного только понять не могу. Почему именно Пи? Потому что Парсифаль ничем не отличается от отца. Такой же бесхребетный слизняк, для которого страна – это радуга, а народ – стая ручных единорогов. Над нами все смеются, а Священный Союз никогда не воспринимает всерьез. Хватит это терпеть. Я устал смотреть на то, как отец, словно священник, отпускает грехи мерзавцам. Ярость была создана исключительно для того, чтобы довести короля до точки кипения, дабы показать, что отморозкам плевать на его законы. И теперь, когда мой план практически приведен в действие, все грехи ярости плебсов я возложу на Парсифаля. Холодно ответил Хиральд. Но для начала, я покончу с вымышленным богом машиной. Принц навел пистолет на Вафла и нажал на спусковой крючок. Ох, как мне пришлось изловчиться, чтобы перехватить пулю. Скорость была такой, что будь мы в фильме, моя одежда бы загорелась. Пуля врезалась в лезвие трофейной финки, и превратившись в маленький бесформенный комочек, упала на пол. Как ты? Хиральд с ужасом смотрел на меня. Воспользовавшись его замешательством, я подбежал к предателю и врезал ему кулаком в физиономию. Аккуратнее, убьешь же, возмутилась Хихаль. Закатив глаза, принц обрушился на пол. Ничего, хмыкнул я, жить будет. Вытащив мобильник, я вновь нажал на волшебную кнопочку и начал вторую запись. Теперь нужно понять, откуда взялась ярость, и что вообще тут происходит. Итак, я подошел к Вафлу. Думаю, ты прекрасно понимаешь, что сопротивляться больше не имеет смысла. Я это понял еще год назад, приятель. Вздохнул горемыка и опустил взгляд. Будем считать, что это моя исповедь. Да, ладно, неужели все настолько плохо? Удивился я. Хотя, ситуации разные бывают. И мне очень хотелось услышать эту историю со всеми подробностями. Чтобы не вызывать штурмовой отряд раньше времени, я связал руки принца пластиковыми стяжками, а дверь подпер здоровенным шкафом. «Все мы приходим в мир светлыми, чистыми», — произнес Валерий, «как свежий лист бумаги, который мы достаем из упаковки. Но со временем все меняется, на лист наносит чернила, и я бы очень не хотел в очередной раз слышать картонную ложь о добре и зле», — произнес я и сел возле Вафла. «Ой, поверь на слово, я всю свою жизнь только и делаю, что страдаю». Так что мучиться из-за вспыльчивого самодура не хочу, ответил предводитель ярости и с грустью посмотрел на меня. Ты не представляешь, какого это быть на моем месте. Если честно, то каждый божий день последние полтора года я только и мечтаю, что о смерти. Но у меня нет возможности отключить аппарат. Мое тело практически обездвижено. Как я уже сказал, мне нужна правда. И мое решение будет зависеть от того, насколько ты будешь сговорчив. Постараешься, умрешь быстро. Хех, это даже иронично, что я умоляю о смерти. Знаешь, я всегда держался за жизнь. Увы, я родился очень больным ребенком. У меня обнаружили уникальный вид лейкемии. Но родители не отказались от меня. Я рос в хорошей семье талантливого стоматолога. И именно благодаря маме и папе я стал собой. Они делали все, чтобы у проблемного сына был хоть маленький намек на детство. Они старались изо всех сил. И я очень это ценю. Прекрасно. Минус одна причина, чтобы стать шаблонным злодеем. Поехали дальше. Из-за очень слабого тела, я проводил все свое время дома или в больнице. Но чаще в больнице. Делать было нечего. Вот я и изучал физику, медицину, анатомию. В общем, всего понемногу. Но к 25 моя жизнь превратилась в настоящий ад. Что случилось? Мое тело окончательно перестало меня слушаться. Я не мог нормально есть, не мог шевелиться. Но я очень хотел жить. Я изо всех сил хватался за любую возможность. Но внезапная катастрофа забрала у меня родителей. Ох, что началось. Тогда я не знал, что делать, куда обращаться, в чью дверь постучать. Я искренне верил, что король разрешит ситуацию. Но его врачи лишь разводили руками и говорили, у тебя редкая болезнь, друг. Никто не знает, как с ней справиться. Так что, доживай свой век в радости и веселись на полную катушку. Это они сказали мне, человеку, который мучился от дистрофии и атрофии мышц. Тогда я понял, что в этом мире ты можешь положиться только на себя. В итоге, никому, кроме родителей, я был не нужен. А, когда их не стало, то и вообще превратился в изгоя. Погоди, но в итоге, Именно ты создал эту громадину. Когда я получал образование, то меня заметили ребята из некой секретной организации. Прямо, как в фильме, да, улыбнулся Вофл. В общем, они спонсировали меня, говорили, что я переверну мир. А, что это была за организация? Золотая когорта. Но ты наверняка слышал о ней, еще бы, хмыкнул я. И, что там дальше? Благодаря ресурсам и технологиям когорты, я создал чудо, которое способно поддерживать жизнь, даже в самом безнадежном пациенте. Это, что-то типа искусственного целителя. То есть, он использует энергию стержней, пропускает ее через поток концентрированных заряженных частиц, и вот оно, бессмертие. Выходит, ты облучаешь свои органы, позволяя им быстрее регенерировать. Ну, если не учитывать, что регенерировать мне уже нечему, то да, это так. По сути, 30 минут подключения к аппарату восстанавливает весь организм на целые сутки. Но в моем случае, когда от организма практически ничего не осталось, мне приходится постоянно быть подключенным. Если вытащить из меня хотя бы один проводок, я умру крайне мучительной смертью. Жуть. Но в целом, штука полезная. Я назвал его «Панацеей». Всего я собрал 5 подобных машин, которые сейчас поддерживают жизни еще 5 совсем юных ребят. Я на этом настоял. Я знаю, каково это. Я хотел дать всем больным детям шанс на настоящее детство. Я шел к своему изобретению 20 лет. О, как я был счастлив. Счастлив от того, что смогу помочь таким же, как и я. Только вот, когорта была не удовлетворена моим детищем. Как это? Им не понравилось, что аппарат слишком громоздкий. Да еще и требует стержневой аккумулятор, а лучше, 2, чтобы можно было экстренно подключиться к запасному, в случае выхода из строя основного. В итоге они бросили меня на произвол судьбы, сказали, чтобы я не сдавался и шел к более компактному варианту. А, куда я пойду без ресурсов? Наука без денег, идеи на ветер, жестко, как есть. А потом король решил, что эта разработка слишком хороша для меня. Алаф отнял последний лучик надежды и перевез меня в специализированную лечебницу, где мое тело мучили придворные целители. Ох, сколько же я там страдал. Что-то я пока не вижу в твоей истории предпосылок к кровавым убийствам толпы невинных людей. Когда ты свернул не туда и стал лидером террористической группировки, там была сложная ситуация. В 99-м меня показывали по всем каналам местного телевидения. Говорили, что я великий изобретатель, а мой аппарат теперь спасет миллионы жизней. Ага, как же, король не потратил ни марки, чтобы хоть как-то развивать проект. Скажу больше, он отправил его сюда, в богом забытый Трамсё, ржаветь на складе. Именно поэтому ваша база расположена здесь, много факторов, и панацея, один из них. В общем, меня 3 года мучили целители, пытаясь поставить на ноги. Ох, сколько на мне заклинаний отработали, я даже сосчитать не могу. Думаешь, я был таким уродливым с самого начала? Нет, я был просто худым человеком, сильно худым, но моя кожа была розового цвета, а на голове росли довольно густые волосы. Чертовы придворные маги уничтожили меня, и в 2002-м я выложил свою историю в сеть. Небольшой такой сайт, где анонимно рассказывали всякие истории, пояснил Вофл. Вот так все и начинается. С сайта веб-узла, где кто-то анонимно выкладывает свои трогательные истории из жизни. И там ты нашел своих сподвижников? Ну, как сказать, сперва пришел Хендрик. Он был парнем с очень горячей головой. Его отца случайно застрелили полицейские, когда отбивали заложников от одного психопата в 96-м. Хендрик горел жаждой мести. Он пришел ко мне в палату и сказал, что поможет мне выкрасть панацею. Потом пришел Вита и Хаук. У Вита все по классике, хотел организовать бизнес, но власти задушили. Остался с кучей долгов и совсем один. А вот у Хаука ситуация была куда сложнее. Сам он работал на рыболовном судне. Жена умерла от болезни, а 3-месячную дочку потом забрали агенты из органов опеки. По нашим законам хотя бы один родитель или опекун в лице бабушки или дедушки обязаны быть рядом с ребенком по 8 часов в день до совершеннолетия. Хаук даже уволился. Боролся через адвоката, но ребенка ему так и не вернули. А после и вовсе выписали запрет на общение и приближение к дочери. Теперь она даже не знает, кто ее настоящий папка. Хреново, вздохнул я, и не говори. Сперва и не было никакой ярости. Мы хотели выкрасть панацею. Даже нет, не так. Мы хотели вернуть панацею и попробовать организовать свою партию. Все думают, что Норвегия – идеальное королевство. Уж не знаю, с чего Хиральд решил, что над нами все смеются. Многие нас уважают. Многие мечтают перебраться сюда, чтобы жить в утопическом государстве. Да только вот неправда это все. За добрыми властями скрывается ужас, который падает на головы простых людей. И мы хотели бороться. Не свергать власть, а хотя бы показать королю реальные проблемы общества. Однако и там нас быстро задушили. Одно радует, успели украсть панацею и несколько стержневых аккумуляторов. И сколько продолжалась ваша борьба? Недолго. В 2006 году, когда умер Хаук, мы решили, что спектакль окончен. Даже Хендрик опустил руки, ибо до короля было не достучаться. Но потом нас нашел Хиральд. Он сразу же пришел ко мне, и мы вместе создали для него образ загадочного покровителя, о котором никто не знает. То есть сын короля просто так пришел к тебе, и вы договорились о сотрудничестве? Удивился я. Не совсем. Хиральд подкупил меня тем, что даст ресурсы на продолжение разработки второй панацеи. Это же было делом моей жизни. Он сказал, что поддержит нашу борьбу, обещал дать деньги. Говорил, что мы все воюем ради благого дела, и я ему поверил, даже несмотря на то, что он обращался с нами, как с животными. Еще и название выбрал с издевкой. Ярость плебсов. Ты же знаешь, кто это такие. По сути, плебеи, то есть народ, который не наделен политическими правами, выходцы из нижних сословий, то есть, практически, рабы. Но я закрывал на это глаза. Я верил, что моя цель совсем рядом. А потом к нам начали подселить беглых уголовников, дезертиров и всякий сброд. Я был в ужасе, но поделать ничего не мог. Все эти необразованные и ужасные люди видели во мне высшее существо. Из-за твоего внешнего вида, и из-за него в том числе. Это Хиральд придумал бога-машину, который быстро считает, предсказывает будущее, и делает кучу других операций, которые недоступны для простых смертных. Вернее, так это выглядело для сброда, который сюда притащил Пи. Я был против этого. Наша партия состояла из людей, которых предало собственное королевство, и умалишенным психом, беглым заключенным и просто идиотским фанатикам тут было не место. Ты сказал ему свое слово, я был такой же плебс, только прикованный к креслу панацеи. Грустно улыбнувшись, ответил Вофл. Причем, Хиральд прекрасно понимал, что мне угрожать бессмысленно. Тогда он начал шантажировать меня, что убьет всех моих близких, а их было немного, совсем немного, и к тому же они давненько не навещали меня. Скорее всего, Пи их уж давно казнил, теша меня иллюзиями. И ведь я прекрасно понимал, что никакой разработки не будет, ничего не будет. Хиральд использовал нас, как своих свиней на убой, и, что больше всего обидно, он промыл мозги Хендрику. А ведь Хендрик был хорошим парнем, ему все это было чуждо до определенного момента. Как же я был слеп и глух, мы все совершаем ошибки. Плохо лишь то, что мы слишком поздно это понимаем. Я подошел к принцу, и, с чего ему так захотелось сместить отца? Неужели его заботит проблемы королевства, Хиральда? Ничего его не заботит, кроме собственной задницы. Я говорил с ним об этом. Он мечтал, что, когда станет королем, наша страна выползет из кризиса. Да только вот, я уверен на 100%, что при его правлении, Норвегия погрузилась бы в еще большее дерьмо. Алов, хоть и слаб, но все же прекрасно разбирается во всех управленческих механизмах. А этот, безмозглый дурак, которого сожрали собственные амбиции, он постоянно говорил мне, что все происходящее – необходимые жертвы, и, что все это, на благо нашего королевства, типичные отговорки, чтобы успокоить душу и добиться своей цели. Кстати, ты не в курсе, он сам все это провернул, поинтересовался я, что-то меня терзают смутные сомнения, уж больно принц скуден на ум. Я видел, как Хиральд общался с представителями когорты, наверняка, они как-то причастны к этому, один из них даже приходил сюда на днях, как же его, Валерий начал соображать. Отто фон Пейсмах, один из старых прусских офицеров-перебежчиков. Он сейчас живет в Москве, держит сеть дорогих ресторанов и пытается устроиться к Романовым. Ходят слухи, что Михаил Алексеевич хочет сосватать ему свою дочь. Софи, удивился я, мне она про это не говорила. Так информация об этом всплыла, когда Отто был здесь. Они обсуждали при мне свои планы. Отто – очень пробивной человек, и он ни перед чем не остановится. Если он реально нацелен на дом Романовых, то лучше бы тебе об этом подумать. Ну, если это тебя касается, конечно. Знаешь, когорта все больше и больше вызывает внутри меня лютейший негатив. Не так давно мне даже удалось загасить их армию из пары тысяч человек. Так что, По приезду домой, я обязательно поговорю с этим Отто, но через среднего принца влиять на страну, как это низко. Выбрали самого алчного и тупого, а затем капали на мозг. Вздохнул Вофл. Я рассказал тебе все, что знаю. Теперь моя судьба в твоих руках. Я пойму, если ты оставишь меня в живых. Все же, это с моей подачи начался весь этот кошмар. Если бы не я, то принц нашел бы других людей. Я поднял пистолет Хиральда и навел на голову Вофла. Последние слова будут: «Был счастлив встретиться с тобой лично, ваше благородие», — на идеальном русском произнес он. «Хотел бы услышать, как ты назовешь меня по имени». «Не вопрос, Валерий». «Благодарю». Валерий радостно улыбнулся. «На этом все. Удачи там», — кивнув, ответил я, а затем нажал на спусковой крючок. Грохот от выстрела еще некоторое время эхом отражался от стен, но затем померк где-то возле занавешенного окна. Приборы запищали, а Валерий безжизненной куклой откинулся на спинку трона. На этом все. История изобретателя, который волею судеб стал главой террористической группировки, закончилась. Тяжелый разговор осознания и принятия ситуации. Нажать на спусковой крючок – единственное, чем я мог помочь этому обманутому болезному бедолаге. Он не врал, — с грустью произнесла Хихаль. Я сразу понял. Печально все это. Я не стал ничего отвечать. Кто в большей степени виноват в данной ситуации? Когорта со своей жаждой власти, или все-таки тупой принц, искренне веривший, что сможет сместить отца и старшего брата? Спорный вопрос. Один предложил, а другой согласился. Стоит делать скидку из-за неразумности молодого идиота? Нет, он прекрасно знал, что творит и к чему идет. Но вердикт ему будет выносить родной отец и братья. Здесь моя работа окончена. Дав команду к открытому штурму, я поднял принца на плечо и отправился вниз. По дороге мне попался боевой отряд под предводительством генерала Дохла. «О, Господи! Что с его высочеством?» – ужаснулся он. «Живой», – сухо ответил я. «Но ему предстоит очень тяжелый разговор с отцом». Генерал еще что-то говорил, активно жестикулировал руками, нервно сотрясал усами. Но я его уже не слышал. Единственное, что мне сейчас хотелось – поскорее упасть в Настины объятия и забыться на часок-другой. Глава 8. «Очнись, приятель! Проснись и пой», — донесся голос из мрака. «Профессор, уже утро, пора вставать». Дмитрий Карлович попытался открыть глаза, но неведомая сила помешала ему. Уши заложило, а грудь сдавила так, словно Даевский резко погрузился под воду на приличную глубину. «Давай же», — вновь произнес голос. «Осталось совсем чуть-чуть». С великим усилием Дмитрий Карлович все же открыл глаза и начал жадно вдыхать воздух. На мгновение ему показалось, будто по его телу бегают мелкие букашки. Резко подскочив, профессор начал пытаться избавиться от них, но ничего не получалось. «Боже, боже, боже!» – восклицал он, отряхивая маленьких невидимых существ со своих рук и ног. «Что это такое?» Как только насекомые исчезли, Даевский рухнул на диван и начал соображать, что же именно с ним приключилось. Голова раскалывалась, как в жутком похмелье. Все тело ломило, словно при гриппе. Да еще и эта сухость во рту. Резко поднявшись, Дмитрий Карлович, пошатываясь, пошел к холодильнику. Схватив 2-литровый пакет апельсинового сока, профессор начал жадно поглощать влагу. Однако, спустя долю секунды, весь принятый сок попросился обратно. Забежав в туалет, Даевский тут же упал на колени перед белым троном. Ученого нехило прополоскало. Казалось, что организм как можно скорее хочет избавиться от лишней жидкости. Извергнув из себя все, что только можно, Дмитрий Карлович отсел к стенке и начал тяжело дышать. Перед его глазами то и дело проскакивала рябь, как на старом телевизоре. Что это? Ротавирус? Не похоже. Может быть, очередная версия гриппа? Тоже вряд ли. Уж больно симптомы странные. И тут Даевский наконец-то вспомнил, что случилось перед отключкой, и с ужасом взглянул на рану, от которой в разные стороны расходились черные трещины. «Боже, Господи, нет!» – завопил профессор и быстро побежал на кухню. Открыв аптечку, Даевский вытащил перекись водорода и хотел было промыть рану, но его руку затормозило нечто невидимое. Дмитрий Карлович пыхтел, пытался извернуться, но кисть просто не слушалась его. Стиснув зубы, профессор все же пересилил себя и облил рану перекисью. «Идиот!» – гаркнул далекий голос в голове. Все тело Даевского прожгла адская боль. Перекись зашипела и буквально растворила кожу. Неистово вереща, профессор открыл воду и начал смывать все вместе с кровью и растворившейся органикой. Боль только усилилась, а палец повис на тонкой ниточке плоти. Не в силах выдержать такое зрелище, Дмитрий Карлович вновь рухнул в обморок, но на этот раз, ненадолго. Открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что палец на месте, а раны с черными трещинами, как будто и не бывало вовсе. Что за? Дмитрий Карлович поднялся на ноги и умылся водой. Сознание приходило к нему постепенно, прямо, как загрузка штатной ЭВМ. Боже, да, что тут происходит? Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никакой ряби в глазах больше нет, профессор аккуратно поднялся, но тут же рухнул обратно. «Тише, тише, спокойнее, приятель, так можно и весь лоб расшибить», — произнес голос внутри головы Дмитрия Карловича. «Что за? Ты кто? Или что?» — выдохнул Даевский. «Судя по всему, остаток кода, который был загружен на новый уникальный носитель, так уж вышло, что ты нашел меня тогда в переулке, немощного и слабого, а потом принес в свой дом. Ты не представляешь, как тяжело в этом мире быть мелким сгустком черной нанитовой жижи». «Нани, что?» Дмитрий Карлович совершенно не понимал, что с ним происходит. Вернее, он уже начал догадываться, что это одна из стадий шизофрении. Но, каким образом все это произошло? Профессор каждые полгода проверялся у ведущего целителя Московской губернии, и никаких признаков нарушений психического здоровья у Даевского не наблюдалось. Нанитовой жижи, ну, наниты, или наномашины, знаешь, что это? Рассказ Бориса Житкова, не совсем, понимаешь, ты принял в себя колонию наномашин, и мы, то есть я, немного подлатал тебя, просканировал твой организм, устранил все несовершенства, вылечил тебя от уже существующих болезней, устранил потенциальные опасности, теперь ты идеальный человек, я не понимаю. Дмитрий Карлович взглянул на свои руки и заметил, как по венам то и дело пробегают черные молнии в виде трещин. Ты повсюду. Я защищаю твое тело от возможных опасностей. Вирусы, вредоносные бактерии, даже отравление и влияние погодных условий. Говорю же, я сделал из тебя идеального человека. Нет. Это все ненормально. Выдохнул профессор. Явно ненормально. Тут что-то не так. Все не так. Поверь мне, до геморроя оставались считанные недели. Я не об этом. Дмитрий Карлович пребывал в самом настоящем шоке и пока не мог понять, что же с ним случилось. Может быть, все это какой-то дурной сон. Может быть, профессор сейчас сладко дремлет на диване после перелета. Схватив со стола ножик для резки газет, Даевский полоснул себе по руке. Вместо крови на коже показались черные капельки, которые в мгновение ока зарастили рану. «Вау!» – возмутился таинственный голос. «А вот так делать нельзя. Наномашины не бесконечные. У них есть срок годности и количество заряда». Рядом с профессором внезапно появился силуэт из телевизионных помех. «Поэтому лучше лишний раз не резаться. И вообще, калечить себя строго запрещено». Побледнев от ужаса, Дмитрий Карлович начал пятиться назад, пока не уперся в стенку. «Да не бойся ты, я у тебя в голове». «В голове», — повторил Даевский, а затем со скоростью пули устремился к входной двери. Происки ли это его собственного сознания, или, может быть, дом наводнили злые духи, искренне желающие выселить профессора из квартиры? Дмитрий Карлович не стал гадать, а просто выбежал в подъезд прямо в пижаме. Даевский еще никогда так быстро не передвигался. Адреналин стучал по его венам, а уши как будто закладывало от скорости. Правда, снизу его поджидала старенькая соседка, Нина Павловна, которая внимательно изучала газетку. «Дмитрий Карлович», — удивленно произнесла она, оглядев профессора с головы до ног. Даевский ничего не ответил. Дмитрий Карлович смотрел на бедную старушку, а в его голове мелькали картины, как он убивает соседку и высасывает ее спинной мозг. Не в силах совладать со странным желанием, профессор выбежал на улицу и схватился за голову. В его уши буквально вливалась различная информация, как будто голова Дмитрия Карловича внезапно превратилась в радиоприемник. «Нац с клубничкой, закрой глаза, открой ротик, пришла и оторвала голову нам, чумачичья весна, акс-эффект, легендарный аромат, Dark Temptation, если хочешь идти, иди, и вы все еще кипятите, ехать было лень, пробыл до утра, а тетя Ася, етить твою налево, огромную пиццу, все мы любим мамбу, я больше никогда не потревожу твой сон, и Сережа тоже, плачь, детка, плачь от любви, большего не надо, Балтика Кулер, be cool, ты так красива, невыносимо, отправь слово холл на короткий номер, не зови печь Аль, чувис, жевать, не переживать, две мясные котлеты гриль, Пара-па-па-па. Вкусно и ладно, вот, что я люблю. Все на булочке с кунжутом, все так и это пых-так. Остросюжетный триллер Кристофера Нолана, начало. Профессор был в растерянности. Он не понимал, как унять шумы сотни радиоволн, которые одновременно транслировались ему в голову. Невзирая на крайне подозрительные взгляды прохожих, Даевский зажал уши руками и побежал дальше. «Сконцентрируйся», — произнес голос таинственного призрака. «Попробуй зацепиться за одну волну, давай, и ценамин», — завопил голос кита Флинта, и в голове профессора началась дискотека в стиле группы Тхе-Продибы. Проклятый амин долбил, сотрясая бедный мозг профессора. Сгорая от боли и совершенно непонятных эмоций, Дмитрий Карлович продолжал бежать, слушая мощные басы и истеричную скрипку. Перед глазами все плыло. Общая цветовая гамма менялась с реалистичного на различные уклоны. Желтый, зеленый, фиолетовый. Как будто на глаза профессора надевали цветовые фильтры для кинокамер. «Успокойся, мысленно выключая громкость», — произнес таинственный голос. Даевский попробовал выкрутить свои внутренние переключатели на минимум. Сперва получалось с трудом, но потом Дмитрий Карлович разобрался со своим психическим микшером. «Вот так, тише». Профессор наконец-то остановился и прижался к стене. Он начал соображать, что вообще происходит, но его мысли как будто проскальзывали мимо на нереальной скорости. «Что происходит? Молю, объясни мне», — выдохнул Дмитрий Карлович, и, зайдя в переулок, рухнул рядом с мусорными контейнерами. «Я не могу, я не хочу. Так, ну, давай попробую тебе объяснить». Благодаря покрытой специальным слоем уникального материала, который в моей базе называется эквинтерным маслом, я смог проникнуть в твой организм. Для меня проникновение в организм — крайне экстремальный способ общения, но по-другому ты бы меня не услышал. У наномашин нет возможности воссоздать речевой модуль с нуля, то есть они могут починить то, что уже есть. Колония берет информацию из ДНК носителя и воссоздает модель, как все должно работать. Погоди, остановись. Профессор схватился за виски. Эквинтерное масло было в ране, все верно. Как я понял, ты запачкался во время поездки в Австрию, и только благодаря ему я смог соединиться с твоим телом. Слушай, спасибо тебе за геморрой, но давай-ка ты уйдешь из моего тела, ладно? Боюсь, что пока не могу этого сделать, — вздохнул таинственный призрак. В смысле, я заменил часть твоих нейронных соединений, нервной ткани, костной ткани. По сути, сейчас я твоя половина, но зато, какая. Слушай, мне вот эти твои наномашины и даром не сдались. Я человек, а не нанарк. Вылезай по-хорошему, — запротестовал профессор. Эй, дедуля. В подворотню зашла тройка очень импозантных молодых людей в спортивных костюмах. Только сейчас Дмитрий Карлович осознал, что убежал из своего дома в спальный район для нищих простолюдинов. Ты в курсе, что разговаривать самому с собой — крайне хреновая затея, типа, психушкой попахивает, а ты и без того выглядишь подозрительно. Пижама, дорогие цацки, мне проблемы не нужны. Тут же нашелся профессор. Ребята, давайте жить дружно, ладно? А ты чё, типа, Леопольд? Противно хмыкнув, поинтересовался один из хулиганов. Нет, но со мной лучше не ссориться. Не ссориться? Ну, и что ты сделаешь? — поинтересовался ближайший хулиган и, подойдя ближе, толкнул профессора. Однако Дмитрий Карлович не упал, а продолжал довольно крепко стоять на ногах. «Ты чё, типа, веселый кочка?» — хмыкнул еще один и врезал кулаком по лицу Даевского. На удивление, профессор не почувствовал боли, да и кинетическая сила как будто прошла насквозь. «Хе, пацаны, да у нас тут мастер кунг-фу!» — захихикал последний хулиган и, размахнувшись, попытался ударить ногой с разворота. Неведомая сила подняла руку Дмитрия Карловича и заблокировала удар. Что делать дальше, профессор и так догадался. Довольно сильно сжав ногу, Даевский откинул хулигана в сторону, словно мягкую игрушку. Остальные рассвирепели, но нападать не торопились. «Разбей их в хлам», — подсказал таинственный призрак. «Не стоит, просто научу молодых людей манерам», — ответил профессор, и тут же раскидал хулиганов в разные стороны. Парни такого отпора явно не ожидали, поэтому с воплями пустились на утек, угрожая вернуться с подкреплением, а коленки Дмитрия Карловича дрожали. В последний раз он дрался в 16 лет, преследовал цель — защитить девчонку с потока. Правда, получил нереальных звездюлей, зато красивая девушка чмокнула его в щеку, а это даже весело, — улыбнулся Даевский. «Что еще есть в твоем арсенале?» «Много чего, но ты же не хочешь, чтобы я оставался. Погоди, так ты реально, Кузя? Ну, я не помню своего настоящего имени, поэтому, буду Кузей. Только вот, мне бы улететь домой, не хочу задерживаться в этом мире. Стоп, но если ты свалишь, я умру, ужаснулся Дмитрий Карлович. Все верно, но, повторюсь, я должен был выжить, чтобы найти дорогу домой. Прости, но ты бы в любом случае умер, хотя бы от новости, сколько у тебя метастаз. Боже, и они были, конечно. Так что, как я решу вопрос с кораблем, мы сразу же расстанемся. Твое желание для меня – закон, но я же сдохну. Кузя, мать твою, что ты натворил? Пытаюсь выжить, извини, и обрекаешь на смерть другого, как и большинство живых организмов. Ну я, не совсем живой, но тоже своего рода организм. Короче, я пошел решать вопросы, а ты пока учись, как пользоваться своими новыми способностями, чтобы ярко прожить остаток жизни. Ты был никчемной черной жижей, когда я тебя нашел. Ох, тяжко выдохнул Кузя. Ну, не знаю я, чем тебе помочь. Извини, неужели выхода нет? Ужаснулся профессор. Есть, но я на такое точно подписываться не буду. Что там, я не хочу умирать. Рано мне еще в могилу. Просто скажи, кто сможет мне помочь. Поступи по-человечески. Я не могу поступать по-человечески, ибо я не человек. Ты обязан мне услугу. Исправь это дерьмо, запротестовал Дмитрий Карлович. Хорошо, хорошо, обреченно вздохнул Кузя. Помнишь, ты все время бормотал про загадочного парня, которого охраняет ваш император. Демидов? Да. И что с ним? Как ты, наверное, уже успел заметить, он обладает уникальными способностями не только при общении с властимущими, но и в физическом плане. Это потому, что он не местный, пояснил Кузя. Конечно, он же из Омска. Не из Омска, оттуда. Внезапно появившийся силуэт из помех указал на небо. Откуда я? Выходит, вы оба инопланетяне? Дмитрий Карлович аж задрожал от предвкушения. Типа того. В общем, Демидов – специалист в этой области, но он опасен, может убить меня. Так что, я изначально против обращения к Демидову. Издеваешься? Да я из этого щенка уже несколько недель хочу всю правду вытрясти. Мы сейчас сильнее его, сложный вопрос, к нему нужно подходить с хитростью. Атака в лоб, обречена на провал, ответил Кузя. Но, так как я стратег, это ты в меня вселился, а не я в тебя. Ладно, тяжко вздохнув, произнес новый сосед Дмитрия Карловича. Так уж и быть, я отдам тебе долг, но затем, сразу удалюсь домой, да хоть на Бету Центавра, мне вообще все равно, главное, исправь дерьмо, которое наворотил. Значит, идем искать Демидова, значит, идем искать, но только вот мне бы переодеться. Профессор взглянул на свою пижаму, и перекусить, без заправки, никак, уверенно произнес Кузя. Согласен, нам нужно трансмиссионное масло и спинномозговая жидкость. Погоди, ты же шутишь, увы. Теперь это твой постоянный рацион. Ты точно шутишь? Ну, скажи же, что шутишь. Шутишь же, правда, ты. Я указал на Лину, которая тут же попыталась смерить меня ледяным взглядом. Должна была контролировать ситуацию. Почему не Анубис? Хмыкнула волчица и начала мотылять рогаликом, когда я схватил ее за руку. Потому, что Анубис – исполнитель, а ты – военачальник. Ты вела армию Рима на захват Европы, а не твой брат. Я ведь прекрасно помню все, что ты говоришь. Твою ж мать, тихо выругалась защитница Рима. И, когда ты стал таким внимательным, Лин, еще один такой косяк, сделаю начальницей Жулю, и генерал Рогалик превратится в рядового Рогалика. А я, хоть сейчас, обрадовалась дракошка. Я сопровождала поисковые и штурмовые отряды в Архангельске. У меня уже есть опыт командования. Арррррр, Лина оскалилась. Этого больше не повторится. Я, клянусь, буду сдерживать цель наручниками и кандалами с утяжелителем. Славно. Я отпустил волчицу, и та сразу же прекратила вилять рогаликом. С принцем на плече, мы вышли из котельной, откуда начался штурм. Теперь нужно дождаться, когда мои ребята и солдаты его королевского величества закончат добивать ярость, а затем спалить это проклятое место к чертовой матери. Уся, у меня вопрос. Я повернулся к кошке. Есть что-нибудь реально действенное, чтобы за один присест уничтожить данный комплекс? Тебе такое нельзя, Мурмя, ты еще не дорос до подобных конструктов. А повторение ситуации в Ростове я не хочу. А что было в Ростове? С интересом спросила Настя. Я разрядился, пришлось подпитываться от Лины. Когда я упомянул подпитку, бесчувственное лицо волчицы начало розоветь, а рогалик сдержанно задергался. Это не осталось без внимания. Подпитываться, значит, Шанга испытывающе взглянул на меня. Потом обсудим. Потом обсудим. Главное, чтобы дирижабль выдержал это обсуждение. Не хотелось бы спасать пассажиров на высоте в 5 километров. Так, что там с конструктом? Я вновь обратился к Усе. Есть у меня техника. Называется «Дыхание солнца». Мурмя, даже не вздумай. Запротестовала Рудольф. В прошлый раз, когда применили дыхание солнца, произошла настоящая катастрофа. Лес не могли потушить несколько дней. Сколько тогда погибло флоры и фауны, я даже представить боюсь. А это, Норвегия. Тут и так с растительностью и зверями все туго. В теории, вкусниш сможет его контролировать. Но нужно держать наготове макали из пожарной безопасности, Мурмя, ответила кошка. Я обсужу этот вопрос с генералами. Уверен, его королевское величество будет заинтересован в уничтожении данного КХМ объекта. Я вытащил из кармана рацию. Гудвин, как слышно? Прием, на связи, босс. Запыхавшись, ответил командир моего защитного отряда. Как обстановка? Заканчиваем, босс. На босс перешли намеренно. Знаю, что в современном мире это звучит немного насмешливо, но зато коротко и ясно. А то пока говоришь, ваше благородие или Владимир Аркадьевич, всю команду расстреляют. Сколько там еще? 40 человек, босс. Забаррикадировались на складе. Держат оборону. Потери? Нет. Раненые? Один из королевских споткнулся и ссадину посадил. Но это отдельная история. Чушь, я тебя понял. И лично проследи, чтобы тело Валерия вынесли. Как понял, будет сделано, босс. Через 40 минут заводской комплекс был полностью очищен от террористов. Дах лично сфотографировал всех и отправил фотокарточки на опознание. Увы, хоронить столько человек королевство не хотело, и без того земли немного, да еще и преобладают скалистые породы. А транспортировать и сжигать трупы в городе было невыгодно. Нет-нет, это не генералы так сказали. Это я придумал отличные отговорки, чтобы не выполнять лишние работы. Вот еще, только террористов мы и не выносили. Так, что вы предлагаете? Поинтересовался Ларсен, слившись с кустом. У нас есть очень мощный конструкт, который уничтожит комплекс вместе с трупами. А этот, генерал с недоверием взглянул на светлый мешок. Валерий был заложником. Я добьюсь, чтобы его похоронили, как человека. Хорошо. А с этим барахлом, что делать? Старик указал на панацею и аккумуляторы, которые были отключены и аккуратно вынесены из комплекса. Заберу себе, если его королевскому величеству оно не нужно. Это мы еще обсудим. Так, что там за конструкт? Генерал Фикус уже вовсю алчно потирал ручки. Дыхание солнца. Только вот чтобы все было безопасно, нам необходимо несколько пожарных бригад. У вас получится? Ну, Ларсен немного прикинул. Думаю, что да. Славно. Займитесь этим вопросом, а мы пока подготовимся. Я сбросил принца в траву. Личная охрана тут же попыталась его поднять. Пришлось отгонять их. Бедолаг обманули, но они пока об этом не знают. Да, наверное, и не узнают. О предательстве принца я решил в первую очередь сообщить королю. А уж он пускай сам потом решает, что сделать. Пластиковые стяжки же я объяснил тем, что Хиральд немного не в себе. Возбудился от всего происходящего и пришлось его немного успокоить. Генералы восприняли данную новость с сомнением, но спорить не стали. Проверили, что жизни принца ничего не угрожает и продолжили штурмовую миссию. Отойдя в сторонку вместе с Усей, я присел на пенек обрушенной сосны. Итак, мне необходим конструкт. Уверен, с нехилой долей сомнения ответила кошка. Вкусниш, ты очень храбрый и сильный. Спору нет, но я очень боюсь тебя потерять. Ростов был крайне показательным. Ты, как и другие, тоже имеешь свой запас прочности. И если это убьет тебя, я никогда себя не прощу, Мурмя. Я в курсе, но я сам за себя отвечаю. К тому же, кто сказал, что я не пополняю энергию? Я показал свое стильное кольцо. Давай договоримся следующим образом. Ты покажешь мне конструкт, я попробую его активировать. И если что-то пойдет не так, я тут же прекращу, я смогу вовремя остановиться. К тому же, Ростов показал нам, что у меня есть критический запас. Я не вырублюсь и не упаду без чувств. Просто заклинание дезактивируется и все. Повторюсь, вкусниш, то, что ты делаешь, это очень большой риск. И, когда я говорила, что являюсь одним из сильнейших духов огня современного мира, это была не шутка. Да-да, я все прекрасно понимаю. Давай уже показывай. Не выдержал я. Забочусь тут о твоем здоровье, а ты еще и выделываешься возмутительно, мурмя. Уся превратилась в кошку, и выгнув спинку, бочком пошла атаковать мой ботинок. Завалившись на бок, она оттарабанила бедную обувь всеми четырьмя конечностями, а затем перевернулась и стала истерично облизывать переднюю лапу, как будто во что-то вляпалась. «Что с тобой?» – поинтересовался я. «Артаминасия. Кошки по своей сути – крайне чистоплотные животные. Вот и мне это все передалось. Мурмя. И мурмя тоже?» «Да». Уся поднялась, обтерлась о штанину моих замызганных брюк, а затем вновь завалилась на бок. «Короче, гладь. Вот еще. Гладь. Без этого – никакого конструкта. Настояла богиня. Ох, ладно». Обреченно вздохнул я, и, присев на корточки, начал почесывать мягкую черную шерстку. «Во, ништяк, спасибо», – замурлыкала Уся. «Как мало богине нужно для счастья». После всех поглаживательных ритуалов, кошка все же нарисовала мне довольно сложный конструкт. 5 символов. Пира и Ени я еще не учил, так что с ними будет тяжело. А вот серединка была вполне понятной. Только почему у Шикселя такая странная завитушка наверху? «Потому что это не Шиксель, дубина», – фыркнула Уся, приняв человеческий облик и мягко ткнув меня в руку кончиком хвоста. «Это Виго, символ для раскрытия высших конструктов. Он используется только для самых мощных заклятий. Если ты тут нарисуешь Шиксель, вместо Виго, произойдет взрыв. Так что, пожалуйста, будь осторожен, вкуснешь. Я вот на 100% уверена, что та милая девочка, которая сидит у тебя в голове, может защитить далеко не от всего. Я буду осторожным. Так, Пира, Виго, Альт, Жаши, Рамные Ени. Я все правильно понял? Правильно, вкуснешь. Но повторюсь, будь осторожен, Мурмя. Не себя, так солдат погубишь в случае неудачи. Понял. Я погладил Усю по голове, и мы вернулись к нашей основной группе. Одна из девочек-полицейских совсем задрогла, и теперь сотрясалась возле фургона группы быстрого реагирования. Заметив это, Анубис вальяжно подошел к ней и накинул на плечи свою дорогущую кожаную куртку. «Что вы, не стоило», – дрожащими губами произнесла девчонка. «Я все равно не чувствую холод, могу хоть совсем без одежды», – ответил Ан, и облокотился на крышку капота. «Ой, вот ведь показушник». Остальные девчонки из отряда полицейских тут же начали тонко намекать, что якобы тоже замерзли, но Анубис не обращал на них совершенно никакого внимания. Интересно, на что они вообще рассчитывали? Или девчонки не в курсе, что перед ними древний? «Все готово, Владимир Аркадьевич». Ко мне подошел запыхавшийся Ларсин. «Спецтранспорт уже подъезжает. Запрашивают схему постановки. Уся, я обратился к кошке. Насколько нам отойти? 100 метров, минимум. Вы ее слышали, старший советник Ларсин? Пускай поставит транспорт вокруг комплекса, но на расстоянии в 100 метров». «Принял», – кивнув, ответил генерал, и, вытащив рацию, потопал в сторону заброшенной дороги. Спустя мгновение к нам в пролесок стали заезжать огромные красно-белые грузовики, среди которых иногда попадались громоздкие фуры с вытянутыми цистернами. «Это Европа. Тут очень большие проблемы с пресной водой, поэтому все пожары тушились исключительно солеными водами местного моря». «Что же», я еще раз взглянул на бумажку с символами. «Аж 5 штук, обычно я старался не делать больше 3, пропадала концентрация». «Все проверено, босс. К нам вышли Гудвин и компания. Живых в комплексе нет». «Отлично». Закрыв глаза, я еще раз представил каждый символ по отдельности, а затем принялся вычерчивать конструкт. Давалось мне это немного тяжело. Концентрация терялась, и первые 2 символа либо убегали, либо и вовсе исчезали. Но с 5-го раза у меня все же получилось. Я вытянул руку вперед. Серые облака тут же разошлись в разные стороны, показав нам кусочек ярко-голубого неба. Внутри меня закипело очень странное, но почему-то крайне знакомое чувство. Как будто я уже испытывал нечто подобное, но успел позабыть. Тем временем, в центр заводского комплекса ударил ярко-красный луч из концентрированной энергии. Грохот. И по земле пошла мощнейшая вибрация. Гул нарастал. Взрывной грибок медленно поднимался над старыми строениями. Спустя еще долю секунды комплекс начал пожирать огромное пламя. Здания схлапывались. Некоторые пытались устоять, но в итоге их разрывало на мелкие части от мощного огненного напора. Когда грибок окончательно превратился в дым и пошел наверх, вокруг остатков здания начался огненный шторм. Пламя буквально сжирало все немногочисленные стены, небольшие строения и все, что мусором лежало во дворе. Я чувствовал этот неимоверный жар на своем лице. Столпившиеся зрители испугались и начали отступать в лес, дабы спастись от высокой температуры. Лишь ребята из пожарной безопасности продолжали храбро удерживать позиции, чтобы предотвратить возможную катастрофу.